Глава 21. Наступил первый день лета. Сэйди с Эйбом поехали на рынок в близлежащий городок Бартвиль. Проезжая мимо одного фермерского дома, Сэйди кивнула на заботливыми руками сооруженную купальню для птиц, украшенную рядами цветущих петуний. «А какой, право, чудесный вид!» «А ты знаешь, кто там живет?» — спросил Эйб, оглянувшись. «Тот, кто в своем саду творит чудеса. Вот кто!» Сэйди стала так радостно, что она даже засмеялась, вспомнив о том, какая искусница по части садоводства ее тетя Лиззи, и как хорошо, благодаря заботливому уходу, цветут у нее все растения. «Да у тебя у самой золотые руки, Сэйди!» «Очень мило с твоей стороны, Эйб, но Сэйди — это чистая правда!» Улыбнулся он в ответ. «Как хорошо, что сегодня ее брат вызвался поехать с ней и помочь ей продать продукты и другой товар, а Лидия со старшими дочерьми Анны, Идой Мэй и Кэти Энн осталась поработать в придорожной лавке Эберсолов. «Сегодня, если это будет угодно, мы выручим за свои труды изрядную сумму денег, Эйб». Эйб кивнул и выпрыгнул из багги, собираясь привязать лошадь. Иногда Сэйди не могла не думать об Эйбе как о добром и бескорыстном помощнике. Несчастный случай, произошедший с ним на Дроздином пруду, многие годы едва не сводил все семейство с ума, особенно Анну. Теперь же с Эйбом, видимо, все было в порядке. Эйб в мгновение ока выгрузил множество овощей, которые были только что с грядки, в том числе свеклу и зеленый горошек. Среди остального товара была выпечка, каленые орехи и соус тартар, сваренный тетей Лиззи, а также консервированный перец, кукурузная приправа и свечи кустарного производства от Лии. Анна прислала на продажу вышитые носовые платки и столовое белье, а Сэйди приготовила и не забыла взять с собой засахаренные по китайскому рецепту фрукты и тушенку домашнего приготовления. В последние дни никто и минуты не сидел без дела, так что все семейство, чтобы сделать этот субботний рыночный день максимально прибыльным, потрудилось на славу. Сэйди радовалась, что товар им удалось разложить раньше, чем начали прибывать покупатели. В общем-то, она всегда добиралась на рынок раньше, задолго до начала торгов, чтобы спокойно поболтать с другими продавцами, большинство из которых были фермерскими дочерями и женами. Среди незнакомцев было несколько парней из окрестностей Грасхоперской долины. В частности, через несколько прилавков от них она заметила одного такого юношу, как будто дружившего с Эйбом. Это был высокий и стройный молодой человек с темными волосами. Когда поток покупателей на рынке ослабевал, дружелюбный и общительный Эйб от нечего делать шатался по рядам, чтобы поговорить о том, о сём, по возможности со всеми продавцами. Сэйди не могла со своего места увидеть, стоял ли за своим прилавком тот темноволосый юноша один или на пару с компаньоном. Но именно его смех, — подумала она, — доносился до нее сквозь гул голосов, и ему вторил смех Эйба. «Ну и хорошо, — подумала она, — ведь то, что Эйб проводил слишком много времени с Карлом Нолтом, а не с амишскими парнями, — тревожило ее не меньше, чем Лию и тетю Лиззи. Когда рынок наполнился людьми, Эйб мигом объявился рядом с Сэйди, чтобы помочь ей, зазывая покупателей, передавая товар и отсчитывая сдачу. Улучив свободную минутку, он упомянул того высокого красивого парня, попутно сообщив, что этот самый парень угостил его мятным леденцом, который сделала его сестра-двойняшка. «Как интересно!» — ответила Сэйди, понизив голос, чтобы никто, кроме Эйба, ее не услышал. А, наверное, ты еще не знаешь, что Мэри Руфь осенью, возможно, родит близнецов. Ты это всерьез? — обрадовался Эйб. У меня будут племянники и племянница? Или двое племянников одного пола, — поправила его Сейди. Здорово! А у отца в то же самое время появятся еще двое внуков? Господи, как ему этого хочется! В этот момент Сейди подумала о том единственном отцовском внуке, которого Бог забрал на небеса 16 долгих лет тому назад. Она и сама удивлялась, как часто вспоминается ей тот крошечный мальчик, весь сморщенный и синий, так никогда и не издавший ни единого звука, даже простого хныканья. Тем не менее, она любила этого малыша, как и его мертворожденных сводных сестричек. Всех, о ком сейчас заботится на небесах мама, Гарвей и дедушка Иоанн. И, конечно же, ангелы. Подумала Сейди, поскольку, как всегда говорила тетя Лиззи, именно они заботятся о младенцах, оказавшихся в славных чертогах прежде своих родителей. «Да, может быть, Мэри Руфь подарит отцу двух внуков», — ответила она, вставая, чтобы поприветствовать следующего покупателя. Под конец дня, когда пришло время прощаться с соседями по прилавку, Эйб предложил Сейди пойти с ним познакомиться с его новым приятелем. «Ради бога, зачем? Зачем мне знакомиться с твоими друзьями?» — проговорила она, вдруг непонятно почему оробев. Она наблюдала со стороны, как пришлись друг другу по душе два этих парня, как оживленно они беседовали, но ей не хотелось встревать в их отношения, о чем она и сказала Эйбу. «Но, Сейди, вот увидишь, он тебе понравится. Он очень хороший парень и такой спокойный», — сказал Эйб и кивком головы попросил Сейди пойти вместе с ним. «Ну ладно», — согласилась она, — «если уж тебе этого так хочется». Эйб подтвердил, мол, очень хочется, и повел ее к почти пустому прилавку. «Это моя старшая сестра Сейди», — представил ее Эйб. Затем, повернувшись к Сейди, обратился и к ней. «Познакомься, это мой друг Иаков». Симпатичный парень пожал протянутую Сейди руку своей крепкой рукой. «Привет, Сейди. Большинство людей зовут меня Джейком». Она улыбнулась, пораженная его простотой и раскованностью. Таким его и описывал Эйб. «Рада с тобой познакомиться, Джейк». Улыбнувшись обоим, Иаков в продолжении беседы сказал, что его старшая сестра с его же сестрой-двойняшкой отправились с утра на центральный рынок в Ланкастер, а его попросили поработать за этим прилавком. «Торговля — это еще не все, что я умею», — сказал он, заливаясь краской. «Мне больше нравится помогать отцу в уходе за нашим яблоневым садом». В этот момент Сейди вдруг все стало ясно. «Это должно быть сын Питера и Фанни Маст», — подумала она. «Если так, то Джейк разговаривает сейчас с родственниками, которых его отец велел ему избегать». Тем не менее, Сейди не посмела испортить настроение Эйбу и действовала так, будто просто остановилась поболтать с новым приятелем своего брата. Но даже во время поездки домой Сейди не удалось изгладить из памяти огромные карие глаза Иакова и его такую душевную, такую располагающую к себе улыбку. Этот парень кого-то ей напоминал. Быть может, одного молодого человека из церкви в Миллерсбурге, штат Огайо, с которым она познакомилась много лет тому назад. А еще Джейк походил на своего старшего брата Иону. «Ты сегодня впервые разговаривал с Джейком?» — спросила она. «Мне кажется, я знаю его давным-давно, но, по правде говоря, не могу припомнить, где и когда я с ним встречался. Эйб бросил на нее любопытствующий взгляд. «А ты сама случайно не думаешь, что откуда ты его знаешь?» Сэйди откинулась в багги на спинку заднего сиденья, радуясь тому, что править лошадью вызвался Эйб. «Возможно, что и так. А как ты догадался?» Улыбнувшись, Эйб сказал: «А ты все время так поедала его глазами, что я, честное слово, даже малость заволновался. Почему, Сэйди?» Но Сэйди вовсе не хотелось признаваться в том, что они только что встретились с младшим сыном Питера Маста. По крайней мере, она не слышала, что кузина Фанни после рождения разнояйцевых близнецов, мальчика и девочки, рожала еще. Хотя, как знать, на самом деле могла. Питер и Фанни полностью отгородились от всех обитателей Индюшиного холма только потому, что с ними общалось семейство Авраама Эберсола. «Ах, не хочу смущать своего милого брата», — сказала она, коснувшись его пшеничных волос. «Не порти мне прическу», — в шутку сказал Эйб и, подгоняя лошадку, прищелкнул языком. Сэйди рассмеялась, радуясь завершению трудного дня, но почему-то каждое воспоминание о Джейке рождало в ней тревогу. Малиновка, вившая свое гнездышко под окном молодых Шварцев, выводила трели так звонко и ясно, что Мэри Руфь, отняв голову от подушки, стала прислушиваться к ее пению. Этим утром она сразу же откликнулась на песни «Ранней пташки», потому что с великим нетерпением ожидала наступления именно этого утреннего часа. Сколько воды утекло со времени ее последнего сестринского дня! Все это время она не принимала участия в традиционных посиделках, ведь для нее не было секретом, почему ни Сэйди, ни Лия с Анной ни разу не предлагали ей посетить дом Ады Пичи Эберсол или другие дома. Давнишняя печаль овладела ее сердцем, печаль, которой Мэри Руф никогда не делилась со своим мужем. Ей было предельно ясно, почему к ней так относились в прошлом. Минуло уже порядочно лет с тех пор, как Гет решил возложить на себя бремя неприятного разговора с Мэри Руфью о том, что ей нежелательно появляться в бывшей избушке тети Лиззи, а теперь в их с Анной доме. Отец со своей стороны тоже считал, что она поступила дурно, презрев Орднунг. И все же Мэри Руф понимала, что нет никакой нужды в пересмотре ею своего прежнего выбора, тем более, что она никогда не отречется от спасительной и отрадной веры. Вместе с тем она чувствовала себя не только изгнанной из общины скромных людей, но также отчужденной от собственного семейства, в особенности от своей двойняшки. Чем бы ни руководствовался Гет, принимая такое решение, Анна здесь была ни при чем. В этом Мэри Руф была уверена, поскольку часто, когда навещала Анну, улавливала в ее глазах грусть. «Никогда не разговаривай с Анной наедине», — сказал ей однажды Гет. Это было много лет тому назад, но эти слова полоснули ножом по сердцу Мэри Руфи и даже теперь причиняли ей боль. Так что приглашение провести сестринский день в доме лучшей Лииной подруги было чем-то вроде крупного достижения, по крайней мере, в сознании Мэри Руфи. Она радовалась, предвкушая свидание с сестрами и тетей Лиззи за совместным трудом на хорошо знакомой ей кухне. Бесшумно поднявшись, чтобы не разбудить Роберта, Мэри Руф осторожно положила руку на живот и отправилась вниз на кухню, постепенно сосредотачивая свои мысли на том чуде, что росло в ее теле. Она вознесла молитву о благополучном развитии своего первенца, сына или дочки Роберта, или даже пары первенцев. И еще Мэри Руф попросила Господа, чтобы он помог ей стать радостным благословением на сегодняшних посиделках для замужних и одиноких женщин, которые не преминут завести с ней разговоры в этот неповторимо прекрасный июньский день. К Как только на горизонте над темной кромкой леса показалось солнце, Лидия босиком и в ночной рубашке с бумазеей поспешила во двор. Она проснулась с желанием немножко поиграть со щенками немецкой овчарки, особенно с пухленьким и ужасно симпатичным Букой, который чем-то напоминал ей их прежнего пса Сесси. Лидия иногда скучала по своим любимцам — Блэки, Кингу и Сесси, которые несколько лет тому назад один за другим умерли от старости. Но отец не мог без собак, вот они и прикупили у пастора Геда двух щенков. Щенок поскуливал, издавая высокие звуки, и, похоже, как некоторые взрослые псы, чуял приближение бури. Лидия считала, что собаки вообще способны предчувствовать любое неблагоприятное изменение погоды, причем задолго до того, как его почувствует на себе человек. Об этом всю жизнь не уставал твердить ее отец. И дело вовсе не в тонком слухе собак, а, скорее всего, в наличии у них особого органа чувств для восприятия подобных вещей. В общем, из поведения Буки Лидия заключила, что сегодня под вечер будет гроза. Ах, как бы ей хотелось, чтобы погода не помешала ее красивому кавалеру приехать за ней на Джорджтаун-роуд в своей открытой багги. С одной стороны, уже хорошо его зная, Лидия была почти уверена в том, что он предусмотрительно захватит с собой зонтик. В последний раз, когда он катал ее в своей багги, не успели с неба упасть первые дождинки, как он достал из-под переднего сиденья большой зонт и раскрыл его над ней. С другой, если погода будет уж очень плохой, он просто не явится на свидание. О, она чуть не умерла от счастья, встретив на первой в своей жизни спевке такого замечательного юношу. Было совершенно ясно, что в тот прекрасный майский вечер он не проявлял никакого интереса ни к одной из девушек, кроме нее. Более того, после возвращения однажды поздней ночью в открытой багги своего кавалера и она перестала замечать на воскресных спевках других парней. Хотя, она была в этом уверена, там были добрые и прекрасные с собой юноши. К настоящему времени она успела повидаться со своим кавалером, а это был никто иной, как Иаков, или, как все его звали, Джейк, столько раз, что их нельзя уже было пересчитать по пальцам. В общем, виделись они часто, и это при том, что встречающиеся пары, как положено, могли назначать свидание раз в две недели, в ночь после воскресной спевки, и в ночь с субботы на воскресенье, между спевками, то есть 4 или 5 раз в месяц. Но в случае с Лидией все было иначе. Всего лишь месяц спустя от начала свиданий с Джейком она уже сбилась со счету, сколько раз она ездила в багги со своим кавалером, когда ярко светила луна, а они наслаждались общением друг с другом. Лидия Эверсел и Джейк Маст достаточно успешно держали в секрете свое зарождающееся чувство, а это само по себе дело трудное. Потому что молодежь нередко шепчется за спиной друг у друга, кто, с кем, как и когда. Однако Лидия и Джейк вели себя чрезвычайно осторожно. И это было хорошо, ведь прежде никто из них никогда ни с кем, как кавалер или барышня, не встречался. А значит, у их отцов была возможность сказать, что они еще слишком зелены, чтобы назначить друг другу свидание. Кроме этого, был еще один трудный вопрос, состоявший в том, что семейство Иакова намеренно избегало семейства Лидии. Джейк однажды услышал, как об этом кому-то говорила его старшая сестра Ревекка. Вот только почему это произошло, Лидия понятия не имела, но утешалась решительным настроем Джейка, несмотря ни на что, не отменять с ней свиданий. «В свое время отец благословит наш брак», — недавно пообещал он Лидии. «Ах, вот ты где, Бука!» — сказала Лидия, найдя беспокойного щенка на теплом сене в конюшне, причем всего в футе от ног одной из двух дойных коров, словно он был новорожденным теленком. «Зачем же, — спрашивается, — скулить и гавкать? Скоро будет гроза, ты это хочешь сказать?» Щенок ласковыми глазами отыскал Лидию, и она встала рядом с ним на колени и начала щекотать его за ухом. Взгляд у него немедленно стал глуповатым, будто он разомлел от удовольствия, и Лидия ему улыбнулась. «От тебя вообще никакого толку!» — шутливо сказала она, встала с колен и пошла искать брауни. Один из мулов взревел, когда Лидия перешла на нижний этаж амбара, в котором уже парила, несмотря на то, что рассвет еще только занимался. «Ох, и жарко же сегодня будет!» — решила она, все еще занятая поисками самой любимой собаки мамы Лии. Только вчера вечером мама сказала, что все их любимцы, домашние животные, дарят ей радость. Так было в прошлом, и так обстоят дела в настоящем. И все-таки, пусть и тайно, Лидия задавалась вопросом, не предпочитает ли мама Лии амбарных котов собакам, с тех пор, как котята уж очень к ней привязались. Когда в конце концов Лидия отыскала брауни, та стояла, как живой компас, указывая носом на север. Не в силах сдержать смеха, Лидия коснулась ее босой ногой, высунутой из-под длинной ночной рубашки. «Поди-ка сюда, глупенькая!» — сказала она своему предсказателю погоды. «И что же, сегодня у нас будет гроза, не так ли?» Брауни посмотрела на нее, будто улыбаясь в ответ. «Тогда прихвачу-ка я вечером свою шаль, если ты говоришь правду», — сказала она, решив, что пора поспешить домой и переодеться в рабочее платье, прежде чем отец и Эйб придут в амбар на утреннюю дойку. «Господи, что они подумают, когда найдут ее в ночной рубашке?» Глава 22. «Конечно, помню», — ответила Лия, когда после завтрака Лидия спросила ее, помнит ли она годы своего румшпринге. «Тогда зачем так волноваться обо мне, мама?» Лия на миг замолкла. Неужели она производит на свою милую дочку тяжелое впечатление? Или по ней в самом деле видно, как она волнуется? А как не волноваться, если Лидия с наступлением сумерек исчезает из дому и возвращается, когда начинает светать? Не слишком ли это смахивает на дикий румшпринге Сейди? Ах, только бы ее девочка не подцепила где-нибудь англишерского кавалера. Ее так и подмывало сказать об этом Лидии, и она спросила, «А ты случайно не с англишером катаешься по ночам?» В ответ Лидия широко раскрыла глаза. «Ради бога, мама, с чего ты это взяла?» Лия не стала говорить о том, как неприятно ей отвечать на подобные вопросы. Ей очень хотелось узнать, как удалось ее милой маме пережить период румшпринга своих четырех дочерей. С некоторых пор Лия сочувствовала любой матери, дочь которой достигла совершеннолетия. «Есть определенные правила, которые должны соблюдаться во время румшпринге, Лидия». Лия коснулась дочкиной руки. «Гулять с кавалером после воскресной спевки — дело хорошее, однако нельзя встречаться слишком часто, чаще положенного». «Но что плохого в том, что мы видимся чаще?» — воскликнула Лидия. Взглянув в прекрасное лицо своей вдруг повзрослевшей Лидии, Лия увидела в ее глазах сияние любви и упала духом. «Именно этого я и боялась», — подумала она. «Ах, милая моя, осмелюсь сказать, что ты еще слишком юна для таких серьезных дел». Лидия недовольно насупилась. «Но разве не ты влюбилась в одного мальчика задолго до своего совершеннолетия? Я слышала это от Сейди, когда мы ходили на луга за ивовыми прутиками для гирлянд». Лидия на миг умолкла. «Знаешь, мама, может быть, я лезу не в свое дело, но Ты влюбилась, когда была еще девочкой, правда ведь? Интересно, — подумала в это мгновение Лия, — почему в тот день по приглашению Сэйди она не пошла вместе с ними на луга? О чем она думала, позволив Лидии провести полдня наедине с Сэйди? Избавиться от нахлынувших чувств было трудно, но вместе с тем Лия отдавала себе отчет в том, что когда-нибудь ей придется обо всем рассказать своей дочери. Немного помолчав, Лия взяла себя в руки. «Не буду винить Сэйди», — подумала она, — «за то, что в ее разговоре с Лидией всплыла эта щекотливая тема. Уж лучше самой рассказать ей историю своих любовных отношений с Ионой, чем позволить Сэйди рассказать свою с Дерри Шварцем». «Мама, тебе плохо?» — спросила Лидия, вытаращив от страха глаза. «Ох, не волнуйся, доченька, все хорошо. Если говорить о моей любви и обо всем, что с ней было связано, то должна тебе признаться, это было так давно, что я почти все забыла». Лия, разумеется, не забыла, как сильно она любила Иону и как переживала в тот осенний день, когда Сэйди призналась ей, что никогда не была за ним замужем. Лия искренне считала, что ей не забыть того удара, что она перенесла, выслушав столь ошеломляющее известие. «Неужели ты не помнишь, как это бывает, когда мальчик, в которого ты влюблена, всю дорогу держит тебя за руку?» Голос Лидии звучал тихо и нежно, однако смысл ее слов показался Лии едва ли не угрожающим. «Значит, Лидия со своим кавалером зашла дальше, чем я думала», — стучала в висках у Лии. «О, Лидия, мне следует тебя предупредить. Будь очень осторожна. Не торопись любить. Тебе еще рано». «Любить рано?» От изумления Лидия открыла рот. «По-твоему, любить бывает рано, да, мама? Неужели ты во мне сомневаешься?» Не мудрено, что Лия в ней сомневалась, ведь в глубине души она полагала, что Лидия говорит о романтическом увлечении, а не о таких чувствах, которые предполагают верность и преданность одному человеку на протяжении всей жизни. Лия решила рассказать Лидии обо всем, что слышала от своей мамы и тети Лиззи тогда, когда 16 лет исполнилось ей самой. Лидия, кажется, слушала ее не без раздражения. Лия заволновалась, как бы этот Румшпринге не породил между ними раздора. Ах, она сделает все возможное, чтобы этого не случилось. Если для этого понадобится молиться чаще, она будет молиться чаще. Лидия не просто хочет, она рвется говорить с ней о подобных вещах. Значит, их отношения остаются по-прежнему крепкими и живыми. Лия искренне желала сохранить их такими до конца своих дней. Но важнее всего для нее было сохранить доверительный тон их общения. Она постарается относиться к дочери без всякой предвзятости и еще постарается по возможности узнать ее тайны, хотя выпытывать их у своих детей никогда не было принято среди скромных людей. Как с утра и предсказывали аберсоловские овчарки, погода к вечеру начала портиться, разыгралась буря. Лидия наблюдала ее с высоты второго этажа из окна своей комнаты. Эта комната была спальней Анны и Мэри Руфи, когда тем было столько лет, сколько ей сейчас. Она видела, как с воем налетающий ветер хлестал по молодым крепким кленам, посаженным по краям выгона. Как он взвивал столбы пыли на скотном дворе, и как единственная летающая там птичка прорывалась в свое убежище — скворечник, сделанный недавно отцом. «Пусть природа понеистовствует и успокоится», — подумала Лидия. Ясно, что ее не радовала перспектива свидания с возлюбленным в ливень, да еще сопровождаемый бешеными порывами ветра. Однако, похоже, сумасшедшая буря должна стихнуть до заката. Лидия на это надеялась, поскольку очень хотела ехать в багги рядом с Джейком и говорить с ним, говорить, говорить до рассвета. Подумать только, она влюбилась в первого же мальчика, с которым начала встречаться. Впрочем, это было не совсем так, ибо несколько лет тому назад она была сильно увлечена Карлом Нолтом, а он ею. Немало долгих прогулок между их домами, причем никто в семействе Эберсел об этом не подозревал, было посвящено обсуждению различий между ними, ведь он был менонитом, а она амишской девочкой. Лидию никогда не оставляло чувство, что она не будет счастлива вне амишской общины, не в пример Мэри Руфи, которая нашла себя и свое счастье в менонитской церкви. С тех пор, как Лидия встретила Джейка, в ее мыслях, или лучше сказать, в ее сердце, Карл оказался на задворках. Она больше не думала ни об их совместной учебе в школе, ни о его одно время очень частых визитах в дом Эберсолов. По правде говоря, Карл относился к тому типу юношей, которых любая девушка могла полюбить как брата. Но Лидия не могла вообразить себя влюбленной в него так, как влюбилась она в Якова, который был не только красив и жизнерадостен. Один его взгляд в ее сторону заставлял ее сердце таять, не порождая в нем ничего дурного. Лидия еще не понимала, положено ли амишской девушке чувствовать именно так, как чувствовала она. Каждый раз ей просто не терпелось сесть рядом с Джейком в его багги и кататься с ним всю ночь, внимательно прислушиваясь к его голосу, а потом склонить голову на его плечо и чувствовать себя в полной безопасности, испытывая ни с чем не сравнимое счастье. Ах, как рвалось при этом из груди ее сердце! И все же, если гроза не минует Индюшиный холм, Джейк за мной не приедет, — с грустью подумала Лидия. Никакой связи с ним у нее не было. О предстоящем свидании или его отмене они могли договориться только на предыдущем свидании. Так что Лидия, присев на кровать, молилась, чтобы Господь Бог положил конец непогоде, и от всего сердца надеялась, что свидеться этой ночью со своим кавалером она все-таки сможет. Долгожданным бальзамом пролились на сердце Мэри Руфи посиделки на Адиной кухне в сестринский день. С 9 утра у Ады начали собираться женщины, желающие помочь ей консервировать зеленый горошек. Мэри Руф работала рядом со своей двойняшкой Анной и 10-летней Идой Мэй. Ах, как рада она была провести время в обществе Анны и ее старшей дочери. Анна рассказывала о недавних проделках своих дочерей, а Мэри Руф, внимательно ее слушая, все время с замиранием сердца думала о том, как в один прекрасный день наполнится детскими криками и ее дом. «В последнее время Кэти Энн собирает бабочек», — начала говорить Анна. «Я не знаю, и Ге тоже не знает, как у нее получается их ловить, не повреждая их крылышек. Теперь у нее этих бабочек целая коллекция». Ида Мэй, взглянув на Мэри Руф, кивнула. Голубые глаза ее улыбались. «Ты должна взглянуть на этих бабочек, тетя Мэри Руфь. Ах, как жаль, что ты не можешь!» Судя по этим словам, Ида Мэй сожалела, что ее тетушке запрещено появляться в их доме. Мэри Руфи нравилась застенчивая, обрамленная пшенично-золотыми кудряшками личико племянницы. «Как она походит на Анну!» — подумалось ей. «Интересно, на кого будет походить ее собственное дитя? Или дети?» «Я спрошу отца, нельзя ли тебе приехать к нам, может быть, после посиделок?» — сказала Ида Мэй. При этом Анна нахмурилась и переменила тему разговора. «А где сегодня Лидия?» «Об этом лучше спросить у Лии», — ответила Мэри Руфь. «Но, думаю, раз она не приехала, то теперь, скорее всего, работает с отцом». «Лидии, кажется, нравится ухаживать за домашними животными», — ответила Анна. Она похожа на Лию, какой та была примерно в таком же возрасте. Мэри Руф об этом никогда не задумывалась, но теперь догадалась, что имеет в виду Анна. Лидии нравилось быть на открытом воздухе, и так же, как Лия, она любила работать возле отца и Геда, хотя вряд ли делала это столь же регулярно, как Лия. «А мне нравится, когда мои девочки дома. Как правило, это бывает летом», — проговорила Анна и, доставая очередную банку, тепло улыбнулась Иди Мэй. «Летом тебе приходится легче, правда, сестра?» — проговорила Мэри Руфь. Анна согласно кивнула. «Летом веселее, не в пример тому, когда дочки целый день пропадают в школе». Испытав внезапный приступ головокружения, Мэри Руфь отошла вымыть руки и поспешила на улицу подышать свежим воздухом. Лии хотелось, чтобы в сестринский день Лидия поехала с ней на посиделки, но особо настаивать на этом она не стала. Если Лидия хочет остаться дома, чтобы помочь отцу в амбаре и в поле, пусть так и будет. И все же Лия не могла избавиться от мысли о том, что Лидия, по всей видимости, мечтает о новом свидании со своим кавалером. Ах, как бы научиться не волноваться за Лидию! Лия нередко, задолго до смерти мамы, задолго до ее обращенной к Лии предсмертной просьбе вырастить и воспитать Эйба и Лидию как своих собственных детей, размышляла о судьбах людей. «Интересно, — думала она тогда, — как это одно единственное произнесенное вслух слово или один единственный совершенный промах способен круто изменить жизнь человека?» Теперь, с высоты прожитых лет, она уже не была уверена в правомерности этих девичьих вопросов. И все же в глубине ее души занозой сидел ответ на один из них, что в сердечных делах надо действовать обдуманно и не спеша. Трудясь бок о бок с Сейди, Адой и Доркой, младшей сестрой Ады, Лия изо всех сил старалась не думать о любви и судьбе, а потому была благодарна Дорке, когда та заговорила о том, как ее сыночки пошли, по ее выражению, искать приключений. И вот, лазая по окрестным местам, они великолепно проводят время. Вчера мой маленький Джо шатался в полном одиночестве, а когда в конце концов явился домой, то сказал, что нашел что-то похожее на небольшую могилку. Лия насторожилась. «Подумать только, и где это?» — спросила весьма удивленная Сейди. «Могилка находится не на отцовской земле, это точно, а подальше, на другом конце пустоши, с южной стороны. Честно говоря, мне кажется, что маленький Джо просто сочиняет». Лия иногда думала, что будет, если однажды могилка, опекаемая доктором Шварцем, встретится на пути кому-нибудь еще. В конце концов, с тех пор, как они с Ионой первыми обнаружили эту крошечную насыпь со скошенной травой, прошли годы и годы. В то время она показалась им благоустроенным захоронением какого-то домашнего любимца. Но доктор Шварц, а именно на территории его владений была сделана эта находка, отказался обсуждать таинственное захоронение. И теперь, по правде сказать, маленький Джо страшно смущен и расстроен, — добавила Дорка. Он никак не поймет, почему эта могилка находится не на кладбище. Вдруг заговорила Сейди. «Маленькому Джо лучше сказать, что ему не стоит волноваться. В этом нет никакой надобности. Ну, разве не так?» Дорка пожала плечами. «Он просто напуган, вот и все». «А это почему же, как ты думаешь?» — спросила Анна, которая только что включилась в беседу, краешком уха услышав, о чем говорят женщины. «Ну, прежде всего потому, что могилка находится не там, где ей положено быть. И еще он сказал, что видел на могилке свежие цветы, как будто кто-то совсем недавно там побывал», — ответила Дорка. «Значит, доктор Шварц в самом деле, говоря о ней, солгал мне», — — подумала Лия. Она понимала, что является единственным человеком, узнавшим правду об этом захоронении. В глубине души она уже знала, что снова пойдет к доктору Шварцу и расспросит его об этой могилке, но на сей раз не позволит водить себя за нос. Вот тебе и поиск ключа с помощью лозы. Ночью после недавней грозы было прохладно, дышалось легко, и Лидия была счастлива, что вновь оказалась рядом с Джейком на переднем сиденье открытой багги. «А я думала, что сегодня мы не встретимся из-за бури». «Я страшно доволен, что погода устоялась», — сказал Джейк, улыбаясь от счастья. Потом они заговорили о следующей воскресной спевке и о том, как Мэнди, двойняшка Джейка, расспрашивала его, с кем это он встречается. «Но Мэнди легко сбить с толку», — сказал Джейк, «потому что она встречается сразу с двумя мальчиками, и ей не до нас. Так что, думаю, до поры до времени она ни о чем не догадается». «А ты знаешь, кто эти два мальчика?» — спросила Лидия. Джейк довольно кивнул. «Я-то представляю, о ком идет речь, хотя у меня есть определенные сомнения». «Значит, твоей сестре-двойняшке не очень хочется рассказывать о своих любовных делах?» Джейк негромко рассмеялся. «Да, можно сказать и так». Они не спеша ехали мимо множества стоящих вдоль дороги придорожных лавок, причем в основном с пустыми прилавками. «Ты обратил внимание, как занята эта дорога в летнее время года?» — спросила Лидия. «В светлое время суток это не дорога, а настоящий рынок». «Ну да, конечно, но зато как это прибыльно для амишей, живущих вдоль Джорджтаун-Роуд. Что касается меня, то я не против работы в придорожной лавке. Правда, после обеда там бывает очень душно. Крутишься без остановки, как белка в колесе. Когда ты станешь моей женой, я позабочусь соорудить над нашей лавкой небольшой тент». «Как ни в чем не бывало», — сказал Джейк. Ошеломленная Лидия не могла понять, точно ли она расслышала его слова. Неужели он только что сказал ей то, о чем она столько думала? Неужели он собирается жениться на ней? Джейк повернулся в ее сторону и, заглянув ей в глаза, прикоснулся к ее щеке. «Я не напугал тебя, Лидия?» По правде говоря, она была озадачена его дерзостью. «Мою маму такое обращение встревожило бы не на шутку». Некоторое время Лидия помолчала, размышляя, что бы еще такое ему сказать. «И я думаю, нам лучше... В общем, будь осторожен, не прикасайся ко мне». Джейк улыбнулся. «Понимаю, Лидия, но я хочу, чтобы ты думала о нас, как о муже и жене в скором будущем». Никто в ее семействе не одобрит их свадьбу в ближайшее время, ведь им всего по 16 лет. «Разве, по-твоему, нам не надо некоторое время обождать, прежде чем думать о свадьбе?» — спросила она тихо, пытаясь сообразить, как бы поступила сейчас на ее месте мама. «Я влюбился в тебя с первого взгляда. Если ты испытываешь ко мне те же чувства, то чего нам ждать?» «Я тоже люблю тебя, Джейк, очень люблю», — ответила Лидия, радуясь его и своим словам. И снова на лице Джейка вспыхнула улыбка. «Так получилось, что я влюбился в тебя, Лидия, и мне хочется жениться на тебе в ближайший свадебный сезон». Это откровенное объяснение еще больше поразило Лидию. «Ты говоришь о свадебном сезоне уже в этом году?» «Через 5 месяцев. Это же целая вечность, разве не так?» Для них, за месяц зашедших так далеко, еще 5 месяцев ухаживаний и в самом деле могли показаться вечностью, особенно если они не прекратят так же часто кататься в багги по ночам. «Просто наваждение какое-то. А что, если бы ты стал приезжать за мной пореже?» — прошептала она. «Понимаешь, о чем я говорю?» «А ты сама-то сможешь без меня хоть 10 минут?» — улыбнулся до ушей Джейк. Лидия знала, что сейчас он просто поддразнивает ее, радуясь свежему после дождя аромату, исходящему от земли, и пронзительным звукам, которые беспрерывно издают цикады на всем их, Джейка и Лидии, благословенном пути под яркими звездами и луной в половину сырной головы. Если она так любит Джейка спустя месяц, как стала его подругой, то как же она будет любить его в ноябре с наступлением сезона свадеб? В глубине души Лидия знала ответ на этот вопрос. Она уже и так любила его больше жизни. Глава 23. «Ты знаешь, по словам твоего отца, епископ задумал нечто такое», — сказала Ли и тетя Лиззи на следующий день после посиделок, раскатывая тесто для пирога. Готовясь к воскресной трапезе по окончании богослужения у Иесея Эберсела, она решила израсходовать все запасы ревени на дюжину земляничных пирогов. «Неужели?» «В самом деле, это какой-то необычный план — внести свежую струю в жизнь нашей общины. Причем эта новость уже не секрет. По крайней мере, Авраам в этом уверен». Лия не поверила своим ушам, когда услышала, что, согласно плану епископа Бондрагера, еще до начала жатвы кое-кого из молодых людей Ланкастерского округа обменяют на молодых людей из церковного округа Холмс, штат Огайо. «Как странно! Неужели кто-то сможет с этим смириться?» Тетя Лиззи подняла брови. «Кто отправится туда, а кто останется здесь, будут решать в семействах». Лия покачала головой. «Тогда сомневаюсь, что могут объявиться добровольцы». «Ну, Гет считает иначе и ратует за епископский план», — сказала тетя Лиззи, бросив на Лию невидящий взгляд. «Между нами говоря, он никогда не перечит епископу ни при каких обстоятельствах». Она умолкла, но все было ясно и так по выражению ее лица. «Интересно», — подумала Лия, — «не потому ли все это устраивается, что за последние годы вообще не родилось несколько детей с серьезными уродствами? Немало было деток с перепончатыми пальцами на ножках». Припомнив это, Лия задрожала. «На самом деле этот план, быть может, не так уж и плох», — проговорила она. «В общем, с этим можно согласиться, однако подумай, какое это горе. Чтобы устроиться на новом месте и там жениться, парням придется навсегда оставить родной дом». «Подобно Ионе». Ли вдруг поразила, что в связи с этим планом она прежде всего подумала о нем. «Из епископского плана, конечно, будут исключены парни, уже примкнувшие к церкви. Да, ведь епископ ни за что не откажется от собственных постановлений. Парни, крестившиеся в Индюшином холме, останутся на месте, иначе им грозит изгнание». Лия знала, что весьма немногие общины придерживаются столь строгих постановлений. Она была рада, что ей никогда не хотелось уехать из Индюшиного холма, и не только потому, что ее сдерживал обет, данный перед собранием, и не по причине епископских постановлений, но главным образом потому, что она любила свое семейство и здешнюю общину скромных людей. После общей воскресной трапезы, прибираясь на кухне тетушки Марии Эберсел, Лия краешком уха прислушивалась к разговору двух седовласых старец. Одна из них толковала о том, что такая-то, мол, живет в тени чужой печали. Потом она обернулась и, поймав Лиин взгляд, тотчас умолкла, сделав вид, что сказано ничего не было. «А, надо полагать, они говорят не обо мне», — подумала Лия. Однако, продолжая разбирать, мыть, вытирать гору посуды и прислушиваясь к своему внутреннему голосу, Лия засомневалась. Неужели люди думают, что я живу в тени Сэдди, чья репутация далеко не безупречна? Вряд ли, ведь, глядя на нее, нельзя было не понять, что она счастлива не меньше любой из присутствующих здесь матерей. И все же, заподозрив, что за ее спиной судачат, Лия почувствовала себя неловко. А что, если старицы, жалея ее, шушукаются именно о ней? Может быть, они откуда-то узнали о ее прежней связи с Ионой Мастом или позднее с Гедом? Лия терпеть не могла жалости к себе со стороны тех, кто не желал считаться с чувствами других людей, особенно теперь, когда она настроилась на то, чтобы радоваться всему, что она делает для своей семьи и тем самым для Бога. «Незачем разносить обо мне слухи», — подумала Лия, теперь уже уверенная в том, что старицы говорили именно о ней, а иначе как объяснить сметенный взгляд одной из них? Дело в том, что Лия радовалась жизни не меньше других, согревая свою душу мыслями как о зрелой любви отца и тети Лиззи, так и о любви к своим мужьям Анны и Мэри Руфи. Если она и выказывала какое-то беспокойство, то склонна была относить это насчет трудностей воспитания Эйба и Лидии. Влюбленная Лидия порой отсутствовала ночами, а днями непрекаянно слонялась по дому. Эйб же в последнее время, с тех пор, как отец разрешил ему гулять со старшими ребятами и его потянуло на подвиги, все больше забавлялся на сельском рынке в Руте. Как бы там ни было, а замечание бестактной старицы не переставало мучить Лию до самого дома. Честное слово, она не чувствовала себя брошенной или тяготящейся своим одиночеством. Окруженная большим семейством, она горячо и нежно любила всех своих родных, так что у нее даже времени не было чувствовать себя одинокой. Дома Лия запрягла лошадь, решив покататься и по дороге помолиться. Было бы разумнее, проехав с милю и миновав дома Нолтов и Шварцев, повернуть обратно, но ей в этот солнечный воскресный вечер захотелось еще какое-то время побыть одной, и она отпустила вожжи, давая лошади плестись по дороге, куда глаза глядят. Позже отец начнет волноваться, куда запропастилась его Лия, но пока времени у нее было достаточно. Тяжело вздохнув, Лия откинулась на спинку сиденья и, глядя на плывущие в небе облака, почувствовала себя невесомой, как перышко. Размышляя о сегодняшней утренней проповеди пастора Геда, она подумала, что проповедь, подобную этой, если не точь-в-точь такую же, она уже слышала из уст епископа Бондрагера, причем бесчетное число раз. Однако, надо это признать, говорить в последнее время молодой пастор стал немного живее. Интересно, — подумала она, — не пристрастился ли он к чтению Библии? Он проводил много времени рядом с ее отцом, Авраам читал и изучал Божье Слово не менее 2 раз в день, так что это каким-то образом могло сказаться на Геде, естественно, без ведома епископа. Лия уже хотела было повернуть назад, как вдруг заметила на дороге идущую впереди парочку. Сама того не желая, она глаз не могла отвести от парня и девушки, которые шли и время от времени поглядывали друг на друга, при этом улыбаясь и даже смеясь. Их легко можно было принять за двойняшек, если бы не разница в цвете волос. У девушки они были светлыми, у парня — темно-каштановыми. Когда Лия приблизилась к ним в своей багги, она помахала этим молодым амишам, и они поприветствовали ее в ответ. «Вигейтс!» — спросил, улыбаясь, парень и снял соломенную шляпу. Лицо его показалось Лии знакомым. «Славный день для прогулки, не правда ли?» «Ну, как сказать, из Грасхоперской долины мы до сих пор все время поднимались в гору», — сказал он. «Зато обратный путь будет полегче». Пустив лошадь шагом, Лия свернула на обочину. «А вы сами издалека?» — спросила девушка. «Ваша лошадка, похоже, измождена», — притронувшись к уздечке, заметил парень. И в этот миг Лия узнала обоих. «Скажите, а вы часом не Иаков и Аманда Маст?» «И мне ваше лицо показалось знакомым очень», — ответил Иаков, метнув быстрый взгляд на сестру. «Кажется, однажды мы виделись с вами в больнице доктора Шварца. Правда, это было давным-давно». «А какая у тебя хорошая память», — сказала Лия. «Да, очень рада снова встретиться с вами». «А также и мы с братом», — ответила Мэнди вежливо и даже чуть застенчиво. «Интересно, как это мы до сих пор не сталкивались с вами и вашим семейством?» — проговорил Иаков с какой-то робостью, поглядывая на Мэнди. «Когда я спрашиваю об этом маму, она говорит, что вы из числа знатных домоседов». «Домоседы! Какой вздор!» — с грустью подумала Лия, абсолютно уверенная в том, что двойняшки знают больше, чем говорят о том, почему их отец принял решение не поддерживать отношений с семейством Эберсол. «Ну ладно, мне надо домой. Желаю вам приятной прогулки». «Пока!» — крикнул ей Иаков. «До свидания, кузина!» — прокричала Мэнди. Даже теперь, когда лошадь с Багги развернулась на узкой дороге в обратный путь, Лия едва могла сдержаться и не обернуться вслед двойняшкам Маст. «Есть в этом Джейке ужасно родные черты!» — защемило сердце у Лии. Что-то всколыхнулось в ее душе, но в этом, решила Лия, были повинны ее воспоминания о детском личике Джейка. Чем дальше отъезжала она от места неожиданной встречи, тем больше уверяла себя в том, что Иаков Маст, должно быть, напомнил ей своего отца, Питера Маста, и больше никого. В понедельник утром, перестирав все белье и повесив его сушиться, Лия не стала попусту тратить время и отправилась на работу пешком. В больнице она быстро прошла в приемную и принялась рассматривать висящие на стене фотографии в рамках. Одна из них бросилась ей в глаза — Дерек Шварц в спортивной форме с бейсбольной битой в руках. Глянув на лицо парня с этого снимка, Лия глубоко вздохнула и замерла. Если она ничего не путает, то Джейк Маст — вылитый Дерек Шварц. «Но разве это возможно?» Она мысленно вернулась в то время, когда в последний раз видела Питера Маста — и не без труда припомнила его темно-каштановые волосы и характерный овал лица. Эти черты Питера Маста перекликались с чертами Джейка, цветом его волос, изгибом рта и формой подбородка. «Эх, как бы у меня не было неприятностей!» — подумала она и принялась за уборку помещения. Между тем Генрих Шварц заметил, как пристально Ли разглядывает в приемной фотографию его сына Дерека. Само по себе это, может быть, и не было странным, но доктора поразило выражение Лииного лица. Он молча ждал, когда перестанет бешено колотиться его сердце. Затем он поспешил к себе в кабинет и, затворив за собой дверь, принялся ходить из угла в угол. Значит ли это, что рано или поздно Лия начнет досаждать ему лишними вопросами? Сил обманывать себя в непогрешимости своего плана у доктора больше не было. Все последние 16 лет он бесконечно тревожился по поводу своих же еженедельных бдений у крошечной могилки. Да, им двигало желание искупить свой тяжкий грех. Но разве он намеренно не выдавал себя с головой, каждое воскресенье оставляя на этой могиле свежие цветы? Неужели он и в самом деле жаждет разоблачения и, соответственно, наказания? Если Лия действительно такая смышленая и расторопная женщина, какой она успела себя проявить, то нет смысла теряться в догадках, сколько времени ей понадобится, чтобы сообразить, что к чему. И не исключено, что она уже это сделала. О чем он только думал, вводя ее в круг своих знакомых, взяв на работу в больницу, позволив Лорен пригласить ее на неполный рабочий день помогать по хозяйству. Однажды под Рождество, много лет тому назад, Лия даже увидела Дерека. Это надо же, каким опрометчивым, даже легкомысленным проявил он себя, вместо того, чтобы тщательнейшим образом хранить свою ужасную тайну. Логика столь вероломного поступка, совершенного им, больше его не убеждала. Почему он не подумал о том, как сохранить свою честь, сберечь свое доброе имя? Какое доброе имя! Подумал он, испытывая отвращение к самому себе. И в этот момент доктора охватил ужас. Опершись руками о столешницу, он склонился над столом. «Дыши, Генрих, дыши. Сделай медленный глубокий вдох». Когда в понедельник вечером во время ужина свекр завел речь о своем участке, Мэри Руфь обратилась вслух. «Это довольно большой участок земли к югу от дома Пичи», — сказал он. «Если ты собираешься строиться, Роберт, семейство твое увеличивается, то теперь самое время подумать об этой земле. Полагаю, это было бы для вас идеальным решением вопроса». Генрих немного помолчал, зажмурился и продолжил. «Эту землю я хочу преподнести вам в дар, поскольку вы ждете первенца. Вы можете без всяких промедлений приступить к земляным работам на ней». «Ах, папа, зачем? Это такой сюрприз!» — сказал Роберт, вытаращив глаза. Затем заговорила Лорен. «Мы с твоим отцом уже давно обсудили это дело». Между тем Мэри Руф с удовольствием наблюдала за тем, как расцвело от радости прекрасное лицо Роберта, когда он услышал доброе известие о земле и доме, и как потом он спохватился и сказал, что им пока уютно в их маленьком съемном домике. «Ну, если ты примешь иное решение», — начал было отец. «Мы высоко ценим твой щедрый дар», — заверил его Роберт. Мэри Руфь была с мужем согласна. «Как приятно размышлять о будущем нашего семейства!» Она подумала, что Генрих и Лорен надеются иметь не одного-двух внучат, а гораздо больше, так что рано или поздно их растущему семейству действительно понадобится большой дом. По дороге домой Роберт обнял Мэри Руфь. «Мы, разумеется, не примем щедрого дара отца, правда?» Такое решение поразило Мэри Руфь. «Что ты имеешь в виду? Я не нуждаюсь в милостыне даже от своего отца. Но родители желают тебе только добра, Роберт. Тем не менее, мы по Божьей воле будем сами строить свою жизнь. Это для меня очень важно, дорогая». Мэри Руфь хорошо понимала Роберта. В конце концов, она сама получила протестантское воспитание и свято верила в то, что труд есть категория морали. Среди всего прочего, именно высокая трудовая этика привлекала ее в Роберте. Ее муж старательно изучал и проповедовал священное писание и много трудился как ландшафтный архитектор, высаживая деревья и кусты, украшая цветниками улицы и подворья. Пастор-садовник возделывает землю и людские души. Улыбаясь, она поделилась этой мыслью с мужем. «Но до чего умна!» Управляя автомобилем, Роберт схватил ее за плечо и на мгновение нежно его сжал. «А ты бы женился на этой амишской девушке, если бы тебе снова выпал такой шанс?» — поддразнила она его своим вопросом. «Не раздумывая, Мэри Руфь. Между прочим, ты уже не амишская девушка». Она улыбнулась в ответ. «Не знаю, не знаю. Ведь не зря же говорят, амиш всегда остается амишем». После ужина, помогая Лии мыть посуду, Лидия проговорилась, что встретила прошлым вечером на спевке девушку по имени Мэнди Маст. «Мама, а ведь это та самая девочка, с которой мы познакомились в больнице у доктора Шварца. Я очень хорошо ее запомнила, потому что у нее такие голубые глаза, что голубее не бывает. Ты представляешь, о ком я говорю, мам?» Лия кивнула. «Да, думаю, что да». Дочкино замечание о Мэнди показалось Лии довольно любопытным. Только бы не повторилась привычная ситуация, когда Лидия, разговорившись о том, о сём, начисто забывала покормить цыплят. А Лидия тем временем продолжала свой рассказ. «Мэнди мне сказала, что вчера вечером они с братом-близнецом встретили тебя на дороге. Значит, и она запомнила тебя». Я остановилась, чтобы немного с ними поболтать. Лия не стала говорить о замечании Джейка, якобы все Эберсолы домоседы, потому что даже вспоминать об этой уловке Фанни ей было страшно неприятно. Как бы там ни было, из того, что рассказала мне Мэнди, одно показалось мне очень любопытным. Лия приготовилась услышать нечто неприятное, а именно, что их родственники Масты отвергают любые контакты с семейством Эберсол. «Мэнди мне рассказала, что время рождения ее и Джейка не совсем совпадает, то есть приходится на разные дни, хотя они считаются близнецами. Вот что самое удивительное. Так ведь не бывает, правда, мама?» Слова Лидии поставили Лию в тупик. «О чем это ты, милая?» «Мэнди родилась без 5:12 ночи 9 апреля, а Джейк — на следующий день под утро, так что его день рождения приходится на 10 апреля». Лидия засмеялась. «Ну что ты думаешь об этом, мама? Двойняшки родились в разные дни». «Ты понимаешь, что ты говоришь?» — спросила Лия, и в висках у нее застучало. Лидия смутилась и покраснела. «А я не думаю, что Мэнди может хоть капельку лгать». «Нет-нет, я не это имела в виду». «Итак, Мэнди и Джейк родились через несколько часов после рождения Сэйдиного первенца». Эта мысль стала Лию буквально одолевать. У нее закружилась голова, будто колесо на прялке, и она снова начала взволнованно вспоминать вчерашнюю встречу с двойняшками кузины Фанни. Ах, как она разглядывала тогда Джейка! Он не был похож на Мэнди. Теперь она вспомнила, что он никогда и не был на нее похож, даже в младенчестве. Более того, внешне он не походил ни на одного из своих старших братьев и сестер. Правда, он неуловимо напоминал Питера Маста, но это могло прийти на ум лишь в том случае, если достаточно долго рассуждать об этом сходстве. Лия не знала, что и думать о темно-карих глазах Джейка. Это были те же самые глаза, которые неуклонно преследовали ее с обрамленного снимка Дерека Шварца, запечатленного еще в отроческом возрасте. Эта фотография нравилась Лорен больше других, вот почему она изъяла ее из старого альбома и окантовала. На протяжении нескольких месяцев Лия раз в неделю вытирала с этой фотографии пыль, и всякий раз при воспоминании о том, что сотворил этот парень с ее сестрой Сэйди и всеми Эберсолами, Лию переполняло негодование. «Известие о Сэйдином ребенке, о нашем внуке, не просто бы расстроило Лорен, оно бы убило ее», — сказал Лии много лет тому назад доктор Шварц. Лия еще раз задумалась о карих глазах и копне каштановых волос Джейка, и в этот самый момент она страшно испугалась своих мыслей. Ночью, лежа в постели, Лия вспоминала встречу с двойняшками Маст. Она размышляла о поразительном сходстве Джейка и Дерека на недавно вывешенной доктором фотографии, а также на тех детских снимках Дерри, с которых она все последние годы стирала пыль в гостиной дома Шварцев. Несмотря на усталость, Лия начала рассуждать, но логическая цепочка в ее голове никак не выстраивалась. Больше всего ее беспокоили слова Лидии о разных днях рождения близнецов. Сон уже охватывал Лию, но на душе у нее было неспокойно. Она внезапно вспомнила о носовом платке, которым Сэйди накрыла лицо своего недоношенного мертворожденного ребенка, а также о странных словах Дотти Ноут, сказанных много лет тому назад, когда этот платочек оказался у его хозяйки, то есть у Сейди. Анна вышила один единственный платочек с украшением в виде бабочки, а Дотти говорила, что видела у Фанни Маст точно такой же. Был ли такой носовой платок действительно только один? И не его ли уронила в больнице Фанни, а затем нашла Лия? Может быть, Сейдин ребенок не умер? Может быть, на самом деле он жив? Эх, ей надо было взглянуть на его безжизненное посиневшее тельце своими глазами. Не стала ли она жертвой обмана? В ту ночь доктор Шварц так поспешно уехал. А, собственно говоря, почему? Лия решила, что при первой же возможности встретиться с доктором Шварцем и на сей раз не позволит ему уйти от честного разговора. Она, если потребуется, не покинет больницу даже на ночь, но вынудит разговориться доктора или его жену Лорен. Она сделает все, что в ее силах, чтобы заставить доктора сказать правду. Для этого она мобилизует все свои лучшие качества, усиленные амишским воспитанием. Лия заворочилась в постели, ужасно жалея Сейди, которая, скорее всего, крепко спала в своем флигеле. Ах, если что-то из ее, Лииных, подозрений окажется правдой... Бедная, бедная Сейди, милая сестра. Однако, — подумала Лия, — а что, если она самым роковым образом заблуждается? Значит, пока она не узнает всей правды, она никому и словом не обмолвится о своих предположениях.